У эпроновцев уже было 8 плах на 8 весел. Колба, однако, предупредил, что если кто-нибудь по неопытности испортит хотя бы одну из них, то придется снова приниматься за бревна. Ребята на всякий случай заготовили еще 3 плахи. «Грубые заготовки можно срубить здесь», — сказал Колба. «Но лучше плахи донести до барака, все отходы пойдут на растопку. Повариха обрадуется». «Ой, какую тяжесть таскать!» — заортачился Моисей. «Ну, не хотите, не надо. Здесь будем рубить весла. Вон грозовые тучи. Под дождем будем рубить, спрятаться негде. А возле барака веселее, позубоскалить можно с огольцами, удаль показать девчатам. А они на вас поглядывают. Вы же особые ребята, эпроновцы». «Нужны они!» — как можно безразличнее отмахнулся Ник Николай. «Тоже мне». «Ой, брешешь, царь Николай, знаю, за кем подглядываешь!» Ник Николай покраснел до ушей, отвернулся. «Ребята, конечно, возле барака лучше», — сказал Боря. «Старику-сторожу не надо себя утруждать, ходить сюда». «Правильно, и еда всегда под боком. От дождя есть где спрятаться». Стали носить тяжелые плахи по 2 человека на одну. И стрепуха обрадовалась, когда появились первые сухие щепки. А сторож сказал, что хоть и хулиганы эти водолазники, а мозги у них на месте. Он каждому указывал, где сколько подсекать, где сделать глубокие выемки. Колба тоже взялся за работу, у него дело спорилось. А ребята тюкали топорами неумело, осторожно, каждый боялся испортить заготовку. Отколупывали от плахи такие крохи, что повариха их даже на растопку не подбирала. А старый сторож сидит себе, поджав под себя ноги, курит, стругает кривым ножом гиасу, деревянную миску, посмеивается. Ну что ему скажешь? Ничего не скажешь, не выругаешь, не пошлешь туда, где Макар телят не пас. А, впрочем, пусть насмехается старый гриб, все равно ему доводить все весла до конца, потому что никто, даже Колба, не сумеет этого сделать. «Да смелее вы, хулиганы!» — наконец не выдержал старик. Подошел к самому робкому Моисею, вырвал топор, поплевал на руки и начал махать, словно скинул 40 лет. Не прошло и 10 минут, как плаха приняла форму весла. «Вот так!» — воскликнул старик. «Все так работаете. А ты, один мужчина среди женщин, теперь тюкай хоть 10 дней. Тебе понятно, что надо делать?» «А чего теперь понимать? Недоумку ясно. Надо обтесывать все лишнее, чтобы потом рубанком поработать». Моисей затюкал еще осторожнее, чем прежде. «Ребята, они мастерскую открыли. Эй, возьмите нас в ученики. Вы теперь кто? Столяры?» Это вернулись рыбаки. Терпят эпроновцы, но, видно, кто-то из них уже обречен. Ему с расквашенным носом сегодня ложиться спать. Вечером возвратился Донда. С мешком за плечами подошел к бараку, встал, расставил ноги, сердито огляделся вокруг, будто прощупал каждого эпроновца, и закричал. — Кто вас заставил этим заниматься? — Колба. — Почему заставил? Почему командует? Колба и Демьян в это время находились с рыбаками на берегу по другую сторону заездка, и, конечно, не слышали, как возмущается Донда. «Я ему велел, чтобы он рыбачил с вами. А он что, самовольничает? Какое имеет право?» «Чего защищаешь своих хулиганов?» — заступился за Колба сторож. «Переломали они весла у рыбаков». «Как переломали? Взяли весла и просто переломали? Ха-ха. В драку полезли с шестами, а рыбаки веслами оборонялись». «Веслами оборонялись? Да кто же веслами против шестов полезет, кроме дураков? Сами виноваты!» Эпроновцы настороженно встретили своего главного начальника. Помнили, в каком настроении он уехал. Но затеянный им разговор постепенно развеял настороженность. А при последних словах они прыснули. «Мы не шестами, мы шпагами напали!» «А они веслами!» «Что такое шпаги? Шесты, что ли?» «Да нет, просто палочки. А зачем напали? Ну, мы в пиратов играли. Вы играли, а они на вас веслами. А Колба встал на их защиту. Он вас ночью заставлял рыбачить. Донда оставил мешок в бараке и зашагал на берег разыскивать Колба с Демьяном. Встретив их, отозвал в сторону. Вот что, Колба, я оставил ребят и просил не перегружать их. А ты их заставил весла делать, каждую ночь еще посылаешь рыбачить. Кто они тебе? Дармовые работнички? — Ты чего такой сердитый? — удивился Колба. — Я оставил их отдохнуть, набраться сил, а ты что делаешь? — Они отбывают наказание. — Да не виноваты они, рыбаки сами виноваты. — Нет, твои шестами расколошматили. Они с палочками, а твои на них веслами. — Чего защищаешь их? Сам не знаешь, что ли, какие они? — вступил в разговор Демьян. — Я-то хорошо их знаю. Это ты никак не можешь с ними столковаться. Не умеешь поговорить. Если бы ты умел их души раскрывать, стал бы давно их другом. Нужны они мне. Ты молод еще, не женат, детей нет. Вот появятся они у тебя, полюбишь их, тогда поймешь, что был неправ. А у меня одни девчонки. Сколько жду мальчика, его все нет и нет. А тут 8 мальчишек. Тебе этого пока не понять. 8 сыновей, о которых я мечтал. Ты на них, как на несмышленышей, смотришь. Они кое в чем умнее нас. Ты зол, может, на одного, а они все вместе мстят тебе. И они доведут тебя. Я ухожу от тебя. Не буду я с ними работать. Ну, может, это и к лучшему. А ты, Колба, не командуй. Я и не командовал. Ты что-то хитришь, Колба, — сказал Донда, когда Демьян отошел к женщинам, зашивавшим дыры в неводе. Веселая у тебя команда, Донда. Завидую тебе. Вот несколько дней вожусь с ними и привык к ним. Расставаться жаль. Демьян, чудак, просто не находит с ними общего языка. Когда ты уехал, ночью они не вышли неводить нарочно. Я это знал. Они раньше договорились. Сдается мне, они хотели все уйти из водолазной команды. Случая ждали. Демьян совсем расстроился. Я его отправил вместо себя на озеро, а сам остался с ними. Я не работал с ними, как работаю со своими. Я играл в их игру. Верно. Ишь ты какой. Сразу раскусил их. Что бы они ни делали, они все воспринимают как игру. И надо просто подхватывать это, и все. Молодец ты. Рыбачили мы, когда рыба подходила. Никогда никто не филонил. Потом с веслами нехорошо получилось. Огорчились. Спрашивают меня, как быть. Говорю, надо весла делать. Рыбаки не могут рыбачить без весел. Пошли. Сами пошли. Сами. Видишь, подход надо находить. В души заглянуть. Точно, Донда. А главное, всегда поддерживать их игру. Может, даже баловство. И Колба рассказал, какую шутку разыграли эпроновцы с ним. Донда опять разъярился, вскочил на ноги. Бригадир рыбаков взял его за руку, сказал, что это он, Колба, во всем виноват. Он приказал им как командир, потому всю ответственность берет на себя. — Ты распустил их. — Нет, я не играю с ними. Я работаю. Подыгрывать не буду. По-своему поступлю. Пусть они играют, а мне это ни к чему. Донда зашагал обратно в барак. Эпроновцы занимались своими заготовками. Донда брал в руки необтесанные грубые тяжелые весла, рассматривал со всех сторон и ничего не говорил. Молчали и ребята. «Я талу давно не ел», — сказал он наконец. «Сходите, принесите самых жирных сазанов, чтобы всем нам хватило». Васька, Мишка, Ник, Николай побежали за рыбой. «Писем нет?» — спросил Боря. — Нет. Все газеты. Немцы все наступают. Газеты были старые, первых чисел июля. Совинформбюро сообщало о незначительных продвижениях фашистских войск на Орловском и Курском направлениях. Мальчишки разделали сазанов, распластали, выставили на стол желтую от жира мякоть. «За стол, эпроновцы!» — скомандовал Донда и вытащил нож из ножен. Все взяли по сазаньему пласту, приготовили соль. И тут Донда полез в свой мешок, подмигнул и стал, как фокусник, вытаскивать огурцы и одаривать каждого эпроновца. Это были первые огурцы. Что тут началось? Позабыли мальчишки про жирную талу. Одни сразу же в рот захрумкали, другие зачем-то стали подбрасывать огурцы в воздух. Первые огородные плоды. Какая это радость мальчишкам! Никто из них не любил копаться в земле, сажать, полоть, поливать. Но есть огурцы и помидоры, был каждый гораст. Мальчишки схрумкали огурцы. Маловато. Эх, сейчас бы в огород! Вот когда наступила любимая пора. Искать самые первые огурчики. Раздвинешь широкие листья, нет ни одного. Прячутся, раздвинешь другие. Вот они, голубчики, тоненькие, длинненькие, пузырчатые, малые еще, пусть подрастут. Идешь дальше. Что ни говори, собирать огурцы — это тебе не землю копать. Приятно. После талы пили чай, как принято у рыбаков, обстоятельно, неторопливо, в долгой беседе. «Демьян ушел от нас», — сообщил Донда. «О, не сдержались эпроновцы! Помощником вместо него назначаю Бориса». «О-о-о!» — обрадовались эпроновцы. «А теперь слушайте. Расскажу, как резину доставал в городе». «Тяжело она мне досталась». Донда отпил глоток и засмеялся. «Говорить-то плохо говорю я по-русски, а тут еще менять надо на муку. Прихожу в городе на базар. Кто бывал в Комсомольске, знает, это на берегу, возле рыбак колхоз Союза. Выходной день выпал. Народу! Я стою, не могу вперед двинуться. Не могу, не умею толкаться. Всем уступаю, верчусь сюда-туда и не с места. Потом стал обходить базар кругом. Все люди на середине толкутся, а я обхожу их по безлюдью, лишь бы не толкаться. Однако ко мне подходят, видят, что у меня мешок за спиной. Что продаешь, спрашивают, а я говорю, резина надо. Какую резину? Рогатка, рогатка, говорю. Смеются. А я объяснить не могу, что мне резину нужно на заплатке. Совсем сдурел человек, ругаются. Я хожу и твержу, резина, резина. Какую? Как противогаз, говорю одному. Обрадовался он. Говорит, противогазов он сотни может достать. Я ему объясняю по-нанайски, не противогаз мне нужен, а резина вроде как противогазная, но только толстая, на заплаты. А он, как узнал, что я за резину мукой расплачиваюсь, так вцепился в меня, не отпускает, говорит, если мало сотни противогазов, 1000 добудет. Хорошо встретился незнакомый нанай. Он разъяснил ему, какая мне резина нужна. От него-то я узнал, что нужная мне резина называется не противогазная, а колесная. «Камера», — подсказали ему. «Вам хорошо теперь подсказывать. Были бы вы там на моем месте. Теперь, когда спрашивают, какую резину мне надо, я говорю, колеса, колеса». Долго еще бродил в гущу человеческую в лес. Прошел по ряду, где торговцы свой товар на земле разложили. Чего там только нет. Всякий хлам, сломанный, никому не нужный хлам. Дураки они, что ли? Кто возьмет дырявую кастрюлю или примус? Наконец, нашелся человек, у которого резина была колесная. Когда он узнал, что я мукой расплачиваюсь, спрашивает, сколько я муки ему дам. А я сам не знаю, сколько. Показываю 3 пальца. Обрадовался, потащил меня. Думаю, дурака не ищи. Обманешь, ограбишь. Говорю, неси сюда резину, буду тут ждать. Взял он с меня слово, что никому не отдам другому, и убежал. Не скоро возвратился. Смотрю, катит колесо автомашины. Вот тебе резина, говорит и пинает колесо. А я ему говорю, где резина? Рогатка, рогатка. Какую рогатку? Ты что, с ума спятил? Рогатка, говорю, и показываю, как из рогатки стреляют. Рассердился он и пинает колесо. Вот тебе резина, зачем тебе рогатку? А я-то не знал, что нужная мне резина внутри находится. и он не догадается ее показать. Окружила нас толпа. Нашелся русский, хорошо говорил по-нашему. Он помог нам. Тот, оказалось, прикатил пустое колесо без внутренней резины. У него и не было этой внутренней резины. Ну и ругался он, ну и плевался. Помог мне новый знакомый. Он живет в Нижней Тамбовке, потому как хорошо по-нашему говорит. Так достал я резину. И клей резиновый он помог достать. И чистый авиационный бензин.